познав томленье жаркой плоти, отвергнувши былые нравы, я чувствую, как в лоно входит замерзший овощ небывало. Освобожденье достигаю, кабы мой жезл не сточить, а вы твердой рукой смогли бы морковью мерзлою дрочить.